Глава 22. Для тактика теперь не было задачи важнее, чем отстоять свой чин. Неприметный, вскользь брошенной фразой, как бы разрешил советнику попытать счастье. Но что за тактик выйдет из советника? Что он может? Его глупые советы уже привели к тому, что толстяк не может взлететь с планеты, а сама планета так и не получила положенной ей взбучки. Правда, тут во многом виноват и сам стратег, но он тоже слишком часто прислушивался к словам советника. Нет, удержание во что бы то ни стало с таким трудом доставшегося чина принесло бы необходимую пользу не только самому тактику, но и всем остальным. Только жестокая борьба, до победы или смерти. Тактик осторожно крался по коридору, приноравливаясь к наклону пола, стараясь не зацепиться колчаном с солнечными лучами за какую-нибудь выступающую часть стены, сжимая в руках взведенный арбалет. Скорость солнечного луча мгновенна. Практически все решает реакция стрелка. А советник был плохим стрелком. Тактик это знал и считал, что у него есть несколько очков форы. Коридор под прямым углом повернул направо. Тактик остановился, вдвойне насторожился. Острый слух его уловил шорох крадущихся шагов. Тактик подождал еще, пока не определил, что человек за поворотом удаляется. Тогда он бесшумно выдвинулся из-за угла и мгновенно поймал на мушку широкую, мясистую спину советника. Все разрешилось так просто, что тактик даже разочарованно вздохнул. Лишь на 5 миллиметров нужно было согнуть указательный палец, чтобы навсегда остаться тактиком. Других соперников у него на толстяке не было. Но что-то удерживало его. Простота происходящего, что ли? Он ожидал борьбы, хитростей, ловушек, игры ума. А тут широкая мишень, не попасть в которую просто невозможно. «Эй, претендент!» – неожиданно для самого себя крикнул тактик. «Так дело не пойдет. Слишком примитивно!» Лишь на мгновение растерялся советник, замер, но уже в следующее резко обернулся и пустил луч, второй, а затем уже и целую очередь. Ни один из лучей не попал в тактика, который чему-то смеялся, успев заскочить в помещение и захлопнуть за собой дверь. Он отчетливо представил себе, как, обезумев, убегает советник по коридору, ища спасительного поворота или двери. Ну и советник. Тактиком захотел стать. Но тактиками не становятся, а рождаются. Металлический звук наружной защелки заставил его образумиться. Советник, оказывается, не бежал и даже поймал его в ловушку. Тактик растерялся, но лишь на секунду. Попытался вспомнить, что было написано на двери, которую он так неосторожно закрыл за собой. Вспомнил. Это еще не ловушка, есть другой выход. Советнику никогда не догадаться, что у этого помещения есть другой выход. Для того, чтобы окончательно сбить с толку советника, он с грохотом набросал возле двери разных металлических предметов. Помещение оказалось кладовой инструментов. Пусть советник думает, что он строит баррикаду и готовится к длительной осаде. Затем, сбросив сапоги с металлическими набойками, чтобы не выдать себя случайным стуком, тактик начал пробираться к запасному выходу. Здесь все было перевернуто и разбросано, так что ему пришлось основательно потрудиться, пока он не добрался до лестницы, которая вела на другой ярус. Люк был открыт. Тактик начал осторожно взбираться наверх, крепко хватаясь за металлические перекладины. Иногда он поднимал голову, чтобы определить, много ли еще осталось. Но вот и последняя ступенька. Рука прилипла к холодному металлу, и не было сил оторвать ее. А в каком-нибудь полуметре в грудь ему смотрел арбалет. Советник сидел на стуле. Он, видимо, уже устал ждать. Никакая реакция не могла спасти тактика. Советник перехитрил его. Но что же он медлит? Неужели ему так приятна эта пытка? Тактик осмелился перевести взгляд с арбалета на лицо советника и ужаснулся. На него смотрел не человек. Какое-то чудовище с мукой и отчаянием в глазах. Тактик пожалел, что не выстрелил там, в коридоре. Потом ему стало все равно, а советник медлил. Память тактика жестоко подсовывала ему фрагменты из их деятельности на планете. Охота на бунтаря и дурашку. О, бунтарь! Много крови ты испортил тактику. Но стрелял тактик все же в планетянина, а не в бунтаря. В планетянина. Если бы он знал, что это бунтарь, а в планетянина стрелять было можно. И в него, в тактика, тоже сейчас можно стрелять. Но почему можно было стрелять в планетянина? Правда, сначала в воздух. Но почему? Зачем? Потом по ногам. Все-таки у планетян был шанс, если первый выстрел в воздух. Почему нужно было стрелять в планетян и разрушать планету? Да что же это? Лучше смерть, чем вопросы. Да разве можно вынести столь внезапно свалившуюся тяжесть? «Стреляй, советник», — попросил он. Лицо того оживилось. «Нет, нет, уж лучше ты стреляй». «В кого?» «В меня, конечно». «Зачем же, советник?» «Тошно все и противно». «Ты первый». «К черту все!» — вдруг заорал советник и бросил арбалет. «Как звери!» «Да нет, мы же хуже зверей, страшнее! Те хоть не уничтожают себе подобных!» «Ты прав», — сказал тактик, вылезая из люка. «Мы здесь столько натворили, что наше существование кощунственно». И тут на них обрушился потолок и стены.